Глава 65. Каковы бы ни были причины неприязненного отношения ко мне маэстро Рейтера, продолжал свой рассказ Иосиф, он доказал мне это весьма жестоко и в связи с поступком самым незначительным. У меня были новые ножницы. Я, как настоящий школьник, пробовал их на всем, что только попадалось мне под руку. Случилось так, что сидевший впереди меня мальчик певчий, очень гордившийся своей длинной косицей, то и дело стирал ею записи, которые я делал мелом на аспидной доске. И вот в голове моей мелькнула внезапная роковая мысль. Один миг и крак! Ножницы мои раскрылись, и косица очутилась на полу. Учитель своим ястребиным взором следил за каждым моим движением. Прежде чем мой бедный товарищ успел заметить свою горестную утрату, меня уже разбронили, обвинили в низости и без дальних церемоний выгнали вон. Вышел я из детской певческой школы в ноябре прошлого года в 7 часов вечера. Я очутился на площади без гроша в кармане и не имея иной одежды, кроме бывшего на мне жалкого платья. Тут на меня нашла минута отчаяния. Меня так злобно разбронили и выгнали с таким скандалом, что я вообразил, будто и в самом деле совершил великий проступок. Горько оплакивал я пук волос и обрывок ленты, упавшие под моими злополучными ножницами. Товарищ, чью главу я так опозорил, прошел мимо меня, тоже плача. Никогда еще не было пролито столько слез, не испытано столько сожалений и угрызений совести из-за какой-то прусской косицы. Мне хотелось броситься моему товарищу на шею, стать перед ним на колени, но я не посмел и стыдливо спрятался в темном углу. Ведь, может быть, бедный мальчик оплакивал мою опалу еще больше, чем собственные волосы. Я провел ночь на улице, а утром, когда я, вздыхая, размышлял о том, как необходим и вместе с тем недостижим для меня сейчас завтрак, ко мне подошел Келлер, парикмахер при певческой школе Святого Стефана. Он только что причесал маэстро Рейтера, и тот, продолжая на меня злиться, ни о чем другом не мог говорить, кроме ужасного происшествия с отрезанной косицей. Поэтому шутник Келлер, заметив мою жалкую фигуру, покатился со смеху и принялся осыпать меня язвительными насмешками. «Вот он, бич парикмахеров!» — закричал он еще издали, завидев меня. «Вот он, враг всех и всякого, кто, подобно мне, поддерживает красоту шевелюры! Ах, мой юный обрезчик волос, милейший мой истребитель косиц! Пожалуйте-ка сюда, дайте я стригу ваши прекрасные черные кудри, чтобы наделать из них косиц взамен тех, что падут под вашими ножницами!» Я был в отчаянии, в ярости. Закрыв лицо руками, считая себя предметом всеобщей ненависти, я кинулся было бежать, но добряк Келлер остановил меня. «Куда ты, бедняга?» — спросил он более мягким тоном. «Куда ты денешься без хлеба, без одежды, без друзей, да еще с таким преступлением на совести? Ну вот что, мне жаль тебя, особенно из-за твоего красивого голоса, которым я не раз наслаждался в соборе. Идем ко мне. У меня с женой и детьми всего одна комната на 6-м этаже. Но и этого нам более чем достаточно, так что мансарда, которую я снимаю на 7-м, пустует. Живи в ней и кормись у нас до тех пор, пока не найдешь работы. Но чур, к волосам моих клиентов относись с должным уважением, и париков моих ножницами не касайся». Я пошел за великодушным Келлером, моим спасителем, моим отцом. Он был так добр, этот бедный труженик, что помимо квартиры и стола уделил мне еще немного денег, чтобы я мог продолжать учение. Я взял на прокат скверненький клавесин, весь источенный жучком, и, забившись на чердак со своими Фуксом и Матазаном, всецело предался страсти к сочинительству. С этой минуты я могу считать, что провидение стало покровительствовать мне. Всю зиму я с наслаждением изучал первые 6 сонат Эммануила Баха и, как мне кажется, хорошо их понял. В то же время небо, как бы в награду за мое усердие и настойчивость, послало мне небольшую работу, давшую мне возможность существовать и расплатиться с моим дорогим хозяином. По воскресеньям я играл на органе в домовой церкви графа Гаугвица, а перед тем по утрам исполнял партию первой скрипки в церкви святых отцов Милосердия. Кроме того, у меня нашлись 2 покровителя. Один из них – аббат, который написал множество стихов на итальянском языке, как говорят, очень хороших. Он в большой милости у его величества и у королевы-императрицы. Зовут его господин Метастазио. Он живет в одном доме с Келлером и со мной, и я даю уроки молодой девице, которая слывет его племянницей. Другой мой покровитель. Его превосходительство – венецианский посланник. «Сеньор Корнер?» – с живостью спросила Консуэла. «Ах, вы знаете его? — воскликнул Гайден. «Господин аббат Метастазио ввел меня к нему в дом. Мой скромный талант пришелся там по вкусу, его превосходительство обещал устроить меня учеником к маэстро Порпоре, который сейчас вместе с госпожой Вильгельминой, супругой или возлюбленной его превосходительства, находится на водах в Маннсдорфе. Это обещание страшно обрадовало меня. Подумать только, стать питомцем такого великого учителя, лучшего в мире преподавателя пения. Изучить композицию, истинные, подлинные основы итальянского искусства. Я уже считал себя спасенным от всех невзгод, благословлял свою счастливую звезду и воображал себя великим музыкантом. Но, увы, несмотря на добрые намерения господина Корнера, ему не так легко удалось выполнить свое обещание, как я думал. Если я не найду более солидные рекомендации, боюсь, что не смогу даже близко подойти к Порпоре. Говорят, знаменитый маэстро – большой чудак, и насколько он может быть предан, внимателен и великодушен в отношении некоторых своих учеников, настолько бывает капризен и жесток с другими. По-видимому, маэстро Рейтер – ничто в сравнении с Порпорой. Я дрожу при одной мысли увидеть его. Однако ж, хотя он сначала и отказал наотрез его превосходительству, объясняя свой отказ нежеланием брать новых учеников, но я знаю, что господин посланник будет еще настаивать, и поэтому не теряю надежды. Я решил терпеливо выносить самые жестокие оскорбления со стороны Порпоры, лишь бы он, броня, научил меня чему-нибудь». «Вы приняли благое решение», — заметила Консуэла. «Рассказ о резкости великого музыканта и его суровом обращении не преувеличен. Но вы можете надеяться, ибо если вы терпеливы, способны слепо повиноваться и обладаете настоящим музыкальным дарованием, а мне кажется, что это так, если вы не потеряете голову при первом же налетевшем шквале, и вам удастся проявить перед маэстро свою смышленность и быстроту соображения, то, поверьте мне, после 3-4 уроков он станет для вас самым внимательным и добросовестным учителем. А если вы так же добры, как умны, в чем я почти уверена, то Порпора станет вам верным другом, справедливым, благожелательным отцом. О, вы бесконечно радуете меня. Я вижу, что вы его знаете. И должны также знать его знаменитую ученицу, новую графиню Рудольштадт, Порпорину. Но где же вы слышали об этой Порпорине? И чего хотите от нее? Я хочу от нее письма к Порпоре и ее деятельной поддержки, когда она будет в Вене. Ведь она, конечно, поедет туда после своей свадьбы с богатым сеньором, владельцем замка Исполинов. Откуда вы знаете об этой свадьбе? Благодаря величайшей в мире случайности. Надо вам сказать, что мой друг Келлер узнал месяц тому назад, что в Пильзене умер его родственник, завещавший ему небольшое имущество. У Келлера не было ни времени, ни средств на такое путешествие. И он все не решался предпринять его, боясь, что наследство не покроет дорожных расходов и потери времени. Как раз перед этим я получил немного денег за свою работу и предложил ему съездить в Пильзен в качестве его доверенного. Вот я и отправился в этот город и в одну неделю, к своему великому удовольствию, закончил дело о наследстве Келлера. Конечно, оно не бог весть как велико, но и этим немногим ему не приходится пренебрегать. Я везу ему документы на владение небольшой усадьбой, и теперь он, по своему усмотрению, сможет либо продать ее, либо пользоваться доходами с нее. Возвращаясь из Пильзена, я очутился вчера в местечке Клотау, где и заночевал. День был базарный, и постоялый двор оказался битком набит народом. Я сидел за столом, где закусывал толстяк, которого величали доктором Вицелиусом. В жизни не встречал я большего обжора и болтуна. «Знаете новость?» — спросил он соседей. «Граф Альберт Рудольштадт, этот сумасшедший, архи-сумасшедший, чуть ли не бешеный, женится на учительнице, дававшей уроки музыки его двоюродной сестре. Эта авантюристка, нищая, говорят, была актрисой в Италии. И старик-музыкант Порпора похитил ее, но скоро она ему опротивила, и он отправил ее в замок Исполинов. Событие это держалось в величайшем секрете и сначала, не понимая ничего в болезни и судорогах девицы, считавшейся весьма добродетельной. Рудольштадты вызвали меня для лечения злокачественной лихорадки. Но едва я успел пощупать пульс больной, как граф Альберт, по-видимому, знавший кое-что о ее добродетели, бросился на меня, словно одержимый, оттолкнул и больше не впустил в комнату. Все было окружено полнейшей тайной. Старушка Канонисса, по-моему, играла роль повитухи. Никогда уважаемой даме не приходилось переживать такого конфуза. Ребенок исчез. Но удивительнее всего, что молодой граф, не имеющий, как вы знаете, представления о времени и принимающий месяцы за годы, вообразил себя отцом ребенка и так энергично поговорил со своей семейкой, что та, боясь, как бы им снова не овладело безумие, согласилась на этот блестящий брак. «О, какой ужас! Какая гнусность!» — воскликнула Консуэла вне себя от гнева. «Это страшная, нелепая, возмутительная клевета! Целая паутина клеветы!» «Не думайте только, что я хоть на секунду поверил этому», — возразил Иосиф Гайден. «Физиономия старого доктора так же глупа, как и зла, и еще прежде, чем его изобличили во лжи, я был уверен, что он клевещет и несет вздор». Но едва успел он докончить свою выдумку, как 5 или 6 окружавших его молодых людей встали на защиту девушки, и я таким образом узнал правду. Все наперебой превозносили красоту, прелесть, скромность, ум и несравненный талант Парпарины. Всем им была понятна любовь к ней графа Альберта. Все завидовали его счастью и восхищались старым графом, согласившимся на их брак. Доктора Вицелиуса обозвали вралем и безумцем. Так как при этом упоминалось о глубоком уважении маэстро Порпоры к его юной питомице, которой он пожелал дожидать свое имя, то мне пришла в голову мысль отправиться в замок Исполинов, пасть к ногам будущей или, может быть, уже настоящей графини. Говорят, будто свадьба состоялась, но это держат пока в секрете, боясь вызвать неудовольствие императорского двора. Рассказать Парпарине свою историю и просить ее, чтобы она помогла мне стать учеником ее знаменитого учителя. Несколько минут Консуэла молчала. Последние слова Иосифа относительно императорского двора поразили ее. Но вскоре она снова обратилась к нему. «Дитя мое», — проговорила она, — «не ходите в замок Исполинов, вы не застанете там Парпарины. Она не вышла замуж за графа Рудольштадта, и неизвестно, состоится ли этот брак вообще. Правда, речь о том шла, и мне кажется, жених и невеста достойны друг друга. Но Парпарина, несмотря на свою преданность и дружеское расположение к графу Альберту, несмотря на глубокое уважение и безграничное почтение к нему, не нашла возможным отнестись опрометчиво к столь серьезному делу. Она взвесила, с одной стороны, какой ущерб нанесла бы этой знатной семье, лишив ее расположения и, быть может, даже покровительства императрицы, а также уважение других знатных вельмож и жителей всего края. С другой стороны, какой вред нанесла бы она себе, отказавшись служить дивному искусству, которое с любовью изучала и которому смело решила посвятить себя. Она сказала себе, что жертва была бы велика как с той, так и с другой стороны, и прежде чем, очертя голову, пойти на нее, она должна посоветоваться с Порпорой, а молодому графу дать время убедиться в прочности своего чувства. И вот она взяла и отправилась в Вену пешком, без провожатого и почти без денег, унеся с собой из всех предложенных ей богатств лишь чистую совесть и гордость быть артисткой. Ушла с надеждой вернуть покой и рассудок тому, кто ее любит. О, тогда это настоящая артистка. Какая она умница и какая у нее благородная душа, если она так поступила! Воскликнул Иосиф, глядя на Консуэла блестящими глазами. Если не ошибаюсь, с ней-то я и говорю. Перед ней и падаю ниц. Да она сама протягивает вам руку и предлагает свою дружбу, советы и поддержку у Порпоры. Мы, я вижу, вместе будем продолжать путь, и если Бог поможет, как он до сих пор помогал нам обоим, и как помогает всем уповающим только на него, скоро доберемся до Вены и будем там брать уроки у одного и того же учителя. Слава Богу! Со слезами радости, в восторге воздевая руки к небу, воскликнул Гайден. То-то я почувствовал, глядя на вас, когда вы спали, что у вас есть что-то необыкновенное, и что моя жизнь, моя будущность в ваших руках.